Я чуть изогнул бровь в молчаливом вопросе. Старуха только улыбнулась, и пришлось спросить вслух. «Неужели ему нужен помощник?» «Ему нужен помощник с големом», — разъяснила Мэй. «Когда Брендону притащили карту Камбрии с отметкой тайника, он вспомнил, как ты монеты искал. Ну и решил, что такой талантливый парень может пригодиться». «Ах, Камбрия», — протянул я, «и, небось, к северу от Карлайла, на северо-востоке. Ты серьезно считаешь, туда стоит соваться?» «Безусловно. Ты ж в лакуну влезать не будешь, да Брендон тебя и не пустит. Долю даст малую, если вообще даст, зато кое-каким приемом научит». Она хмыкнула и откинулась на лавке назад. «Наблюдать за работой мастера само по себе полезно, а если он еще и объяснять согласен? Аргумент весомый, не спорю. Однако прежде чем принимать решение, надо переговорить с самим мастером». Поговорили, на следующий день. Брендон, который не сэр, а лорд, честно признался, что я ему, по большому счету, не очень-то нужен. Разве что в качестве подай, принеси, не путайся под ногами, да и то, для этого у него внуки и зятья есть. Просто с некоторых пор он в тайники самолично лезть опасается. «Понимаешь, — объяснял он, — вскрывал я раз нечто похожее. Защиту установил, проход сделал, и только хотел внутрь идти, как вдруг из лакуны инферналы вылезли, целых 6 штук. Я их сжег, конечно, но перетрухнул здорово. Поэтому сейчас, не желая наступать на старые грабли, мастер Брендон хотел подстраховаться и первым послать в тайник наблюдателя. В принципе, он был готов просто арендовать голема, но такой вариант не устраивал уже меня. В текущем виде мои поделки не подходили и требовалось сначала их доработать под заявленные цели. Кроме того, управлять ими тоже надо уметь. Доводы мастер принял. Мы договорились, что примерно за неделю я усовершенствую куклу, после чего мы вместе вскроем тайник, причем Брендон честно, без утайки объяснит, что он делает и зачем. Секреты, само собой, оставит себе, но теорию даст полностью. На деньги и материальные ценности я не претендую, зато имею право сделать копии любых книг, если таковые найдутся в схроне. Копии предназначены для личного пользования и в течение 5 лет не могут быть проданы или показаны лицам, не принадлежащим к семье Снипов. Современные ритуалы, во избежание ненужного внимания посторонних лиц, начинаются с заклинаний сокрытия. Надзор не дремлет, тревожная группа департамента магического правопорядка всегда готова переместиться на место потенциального преступления. Поэтому первое, что сделал мастер Брендон, установил защиту от внешнего наблюдения вокруг тайника. Глядя на его действия, я испытал лютую зависть. Мастер не стал возиться с ритуалами, заклятиями, высчитывать нужное время и заниматься тому подобными вещами. У него имелся комплект из 12 ножей с нанесенными на них рунами, которыми он окружил лагерь, после чего просто активировал систему. Потрясающая работа, сложнейший артефакт, я даже теоретически не представляю, как такой создать. Следующим этапом стала установка защиты вокруг тайника. У создателей лакун, по словам мастера, фантазия бурная, сюрпризы незваным гостям они готовят изощренные, начиная от банальных проклятий и заканчивая привязанными к месту демонами. Когда лорд Карнарвон гробницу того фараона вскрывал, не помню имени, так египетские маги в лежку лежали, в последний момент успели чуму остановить. Поэтому к моменту появления прохода следует подготовиться тщательно, чтобы ничто изнутри в большой мир, особенно к нам двоим, не вылезло и не прицепилось. Снова в дело пошли артефакты. Длинная веревка из шерсти единорога, медальоны с иероглифами на 8 сторонах света, тонкой работы статуэтка танцующей девушки со свирелью в руке. Устанавливал их мастер быстро, уверенными движениями, выдавая тем самым долгую практику. Попутно объяснял, какой элемент за что отвечает. Единорожья шерсть, вымоченная в магическом источнике и сплетенная девственницей, против тьмы, медальоны на случай стихийных ловушек, амулет от духов, амулет от болезней, оберег на случай прорыва из нижних пластов. Блин, сколько у него всего. Добиться того же эффекта можно с помощью рун, но становится страшно при мысли, сколько времени займет создание рисунка. Установив блокаду, Макивер на этом не успокоился. Смесью песка и пепла, извлеченная из сумки, он начертил еще один круг, причем двойной, и в промежутке между кольцами Атиемом вырезал руны, тоже защитные. Здесь, в закрытом от внешнего влияния месте, предстояло стоять и ждать результата мне. Рисковать мастер не собирался, равно как и позволять дилетанту путаться у него под ногами. Сам он с головы до ног облачился в комплект из драконьей кожи, став похожим на нечто среднее между водолазом и брутальным рыцарем из компьютерной игрушки, причем с сережками в ушах и с кольцом на каждом пальце. Я бы назвал его параноиком, но человек явно знал, что делал. Начали мы ранним утром, потому что я тоже внес скромную лепту в качестве носильщика-подавальщика, и закончили примерно в районе 7 часов вечера. Солнышко на небе светило ясно, часовой отдых и обед позволили восстановить силы, так что особых препятствий для начала Брендон не видел. Время особой роли в данном случае не играет, разве что ночью тайники вскрывать не принято. Я залез в предназначенный мне круг и приготовил голема. Мастер встал возле будущего входа в лакуну и принялся колдовать. Его палочка двигалась медленно и плавно, выплетая непрерывную вязь заклинаний, сопровождавшуюся монотонным речитативом на гаэлике. Впрочем, периодически в речи проскакивала и латынь, и неизвестный мне мелодичный язык. Над землей, примерно на высоте колена, наливалась синевой и постепенно превращалась в воронку расплывчатая клякса, вслед за взмахами палочки увеличиваясь в размерах. Кляксу снаружи прикрывал односторонний прозрачный щит, на тот случай, если воздух внутри отравлен, да, и такие подарки случаются. Наконец мастер Брендон, не прерывая песнопения, взмахнул свободной рукой, подавая мне знак, и я направил голема в проход, к тому времени достигший 30 сантиметров в диаметре. Калиточка есть, а вот дверь делать еще рано. Внутри игрушка пробыла недолго. Благодаря разработанной для морского змея системе внешнего наблюдения мы могли осмотреть содержимое лакуны, не подвергая себя угрозе. Максимум, что грозило наблюдателям, треснувшее зеркало, один из элементов системы. Попутно голем обнаружил наличие мощного магического фона и несколько сложных заклятий на основе рун, тут же идентифицированных мастером. Тайник оказался маленьким, 3 шага в длину и примерно 1-2 метра в высоту. Все его содержимое состояло из массивного сундука и стоящей сверху шкатулки. «Кажется, ничего серьезного», — тихо пробормотал мастер. «Можешь посмотреть, что за сундуком?» Я послал голема в обход, костяной шпион с трудом протиснулся между бортом сундука и темно-серого цвета пленкой, служащей стеной, и с его помощью мы тщательно осмотрели пол. «Ничего, странно. Почему? Ловушек не вижу», — пояснил взломщик. «Ни механических, ни совмещенных. Я не помню ни одного случая, чтобы создатель тайника ограничился одними проклятиями. Иными словами, ловушки очень хорошо спрятаны. Голем может прикрепить веревку к сундуку, и мы сдернем его с места. Прямо отсюда. Давай попробуем», — почесав бороду, согласился Брендон. «Вдруг что полезное получится». За веревку мастер тянул сам, мне по-прежнему не разрешалось выходить за пределы личной защиты. Сундук развернуло, отрывка накренившаяся шкатулка соскользнула с крышки и упала на землю, оставшись закрытой. Впрочем, своей цели мы добились, потому что взлетевшее в воздух облачко серого порошка ничего приятного нам не сулило. «Повезло, что огненные зелья долго не хранятся», — выдал мастер, глядя на раскрошившееся зеркало. «Голем, надо полагать, придется делать новый». Отделались легким испугом. «Думаете, сундук и шкатулка не пострадали? Они хорошо защищены. Прах мертвеца с ними не справится. Ладно, что отсюда можно сделать, мы сделали». Он поднялся и вышел из круга, встав напротив продолжающего сиять густым синим светом прокола в никуда. «Если вы думаете, что он вот так просто расширил лазейку и превратил ее в полноценный проход, то глубоко ошибаетесь. Сначала внутрь полетели заклинания, против ядов, патронус от болезней, очищающие и многие другие, по большей части мне неизвестные. И только закончив весь комплекс, к слову, весьма сложный и энергоемкий, мастер Брендон расширил калиточку до полноценной двери. Причем внутрь он по-прежнему не заходил и щит не снимал до последнего. Да что я говорю, он издалека обвязал сначала шкатулку, потом сундук веревкой, с помощью заклинания, и вытащил их в обычный мир, убедился, что лакуна пуста, и снова запечатал ее обратно. Взломщики проклятий, Хальфдан, глухо усмехнулся из-под маски мужчина, бывают двух видов, осторожные и мертвые. «Мне уже можно выходить», — уточнил я. «Подожди еще немного». Добыча обвязывается еще одной веревкой, точнее говоря, опутывается целой сетью, сверху мастер кладет порт-ключ в виде свечки. Активация, и без хлопков или иных внешних эффектов получившийся сверток исчезает. Брендон опять начинает размахивать палочкой, убирая магический фон. Вот теперь все, спустя несколько минут он устало садится на пенек. Мастер только теперь стягивает маску, открывая вспотевшие, с глубокими синими кругами под глазами лицо. Борода свалялась и висела комками, румяное лицо побледнело, скулы заострились и торчали углами. Еще бы, столько колдовать. Даже с учетом родовой магии, подпитывающей своего носителя, нагрузка на мага шла огромная. Вы не будете вскрывать сундук и шкатулку здесь, они наверняка заговорены от воровства и откроются только хозяину или истинному наследнику, вяло махнул рукой мастер. Чужие руки откусит, или содержимое уничтожит. Все дома. Стоило ли использовать порт-ключ, он зарегистрирован? Нет, но его не засекут. Мужчина порылся в кармане, вытащил флакон с укрепляющим зельем и быстро опустошил, собирая артефакты. Сейчас отдохну немного, и можно уходить. Любопытство меня глодало, но не слишком, ибо меньше знаешь, крепче спишь. Да, хочется посмотреть, какие трофеи вытащил Брендон из ухоронки. Очень хочется, и что? Я и так сегодня получил достаточно. Наблюдал за работой профессионала, выслушал хорошие объяснения увиденному, позже, когда мастер разберется, смогу сделать копии всех найденных книг. Обмана я не боялся, магический договор не позволит утаить ни листка литературы. А что там еще в сундуке навалено? Перебьюсь. Сгоревшего, вернее, превратившегося в набор мертвых деталей голема жалко, доставать его останки мы не стали, ну да ладно, сделаю еще. Артефакты я собирал и укладывал в сумки в полной темноте, причем внешний круг, те самые рунные ножи, оставил нетронутыми. Завтра мастер Брендон вернется сюда и подчистит возможные следы, до тех пор защиту от надзора лучше не снимать. Уборку закончил часов в 11 и мы аппарировали в поместье Макиверов, опять-таки с помощью порт-ключа. Вот очередной пример того, что систему можно обмануть, если понимать, как она работает, и обладать нужными умениями. Незарегистрированные порт-ключи, запретная магия, вскрытие чужой лакуны без разрешения, да еще и в зоне особого внимания Аврората, самолично, меньше чем за сутки, с сомнительной помощью одного подростка, не потревожив заклинание отдела тайны, уверен, не оставив следов. И ведь таких добродушных дедушек, избегающих популярности и тихо растящих внучков в родовых поместьях, в Британии не один десяток. История сия, поучительная и таинственная, продолжилась ровно через неделю. Я редко приглашаю кого-либо к нам домой. Отец волшебникам не доверяет, побаивается, его страх выливается в агрессию, приводящую к скандалам. Мама рада видеть только тех, кто не поминает в суе имя Илин Принц, а таких мало. Мелкий, разумеется, от гостей из магического мира в восторге, тут ничего не скажешь. В результате навещают нас немногие и желательно по делу, исключение составляет Мэй, умудрившаяся найти общий язык со всеми членами семьи, да еще и в соседней с нашей гостиницей ресторанчик куриные яйца продавать. Брендон Макивер, подозреваю, у него есть еще несколько имен в промежутке, которые он не любит, куда дружелюбнее. Его дом, судя по косвенным признакам, посещают намного чаще, и не обязательно близкие друзья, знакомые, клиенты, учителя детей, поставщики ингредиентов или кто там еще может быть, но точно, не чиновники. Люди, никоим образом не связанные с официальными структурами. Это может быть связано и с тем, что жители Уэльса всегда стояли на особицу, и с нежеланием светиться перед министерством. Все-таки бизнес у мастера специфический, если не сказать противозаконный. Поэтому беседовали мы на его территории, в комнате, служившей одновременно и кабинетом, и гостиной, и частью библиотеки. Да, планировка дома далека от классической. Книжек в той ухоронке нашлось ровно две. Мастер затянулся длинной трубкой, выпустил клуб ароматного дыма и задвигал ящиками стола. В ответ на его поиски магия вокруг колыхнулась. С первой вопросов никаких, обычный травник, разве что страницы ядом пропитаны. Ну, разберетесь. А вот со второй возникли сложности. На столешницу легли две книги в массивных кожаных переплетах. Мастер Брендон руками, одетыми в перчатки, придвинул одну из них поближе, пробежался пальцами по корешку, нажимая на драгоценные камни в определенной последовательности. С сухим щелчком расстегнулся железный замок. Ума не приложу, парень, как ты будешь ее копировать? Я провел рукой над чистыми листами, достал палочку, проверил с ее помощью, сглотнул внезапно пересохшим ртом. Это же не кодекс, нет, нет, расхохотался мастер. Конечно, нет, но определил ты правильно, книжка одушевленная. Не сказать, что мне сильно полегчало, хотя все-таки полегчало. Существуют области магии, которые, несмотря на колоссальное количество исследований, давших практические результаты, по-прежнему остаются загадкой. Как правило, все они так или иначе связаны с душой. Почему некоторые люди, или, может быть, все, способны перерождаться? Что происходит с личностью после смерти? Нет ответа. Люди, посвятившие себя искусству, причем не обязательно маги, при соблюдении некоторых условий способны в прямом смысле вложить душу в свое творение, создать шедевр, несущий отпечаток личности творца. Это не имеет ничего общего с созданием крестража. Вложение души считается светлейшей магией, и человек, сотворивший хотя бы один одушевленный предмет, пользуется почетом и уважением. Художники, рисующие живые портреты, известны наперечет, но каждый такой художник способен сотворить не более 7-8 портретов за жизнь. Душа восстанавливается медленно. Точно так же кузнец не может выковать больше десятка одушевленных мечей, а мастер-артефактор создаст примерно столько же амулетов. Ситуация с книгами еще веселее. Изредка находятся маги, достаточно честолюбивые, чтобы желать оставить после себя весомое наследие, достаточно опытные, чтобы понимать, как это проделать, и достаточно безумные, чтобы решиться. В книгах хранится знание создателя, все или частично, зависит от его желания. Ритуал, исходя из описания, сложный и опасный, велика вероятность сойти с ума или потерять память, и все равно проводит его регулярно. Почему? Желание получить бессмертие, пусть и в специфической форме, желание найти преемника, даже после смерти. Как ни парадоксально, часто одушевленные книги создают темные маги. Когда понимают, что пришла пора лечь в земельку, а достойного ученика нет, книга становится для них лучшим выходом. Вроде и знания оставил, и в то же время кому попало они в руки не дадутся, слабого мага книжка превратит в пускающего слюни дебила. И, да, копировать их нельзя, так что делать-то будем, парень, откровенно усмехался мастер. Убивать он меня, похоже, не собирался. Заключенный между нами договор гарантировал конфиденциальность, рассказывать третьим лицам о находках я не имею права под угрозой лишения магии или, как минимум, ее ослабления. Но мы не рассчитывали, что найдем одушевленную книгу. Я понятия не имею, сколько она может стоить, ни разу не слышал, чтобы их продавали. Много, очень много. Я правильно понимаю, книгу вы продавать не намерены? Нет, конечно, покачал головой Брендон. Такое сокровище. Тогда предлагаю заключить дополнительное соглашение к договору, предложил я. Книга остается у вас, но я и члены моей семьи имеем право читать ее по первому требованию. Свихнуться не боишься? Амулеты здесь не прокатит. Лет через 10 я намерен стать мастером окклюменции. Тогда и прочту. Хорошая цель, согласился собеседник. Полезная. Только те 10 лет еще прожить надо. В тишине, спокойствии, желательно под непреложным обетом. Короче говоря, мы сторговались. Брендон Макивер разрешал читать одушевленную книгу, совместно найденную нами в лакуне, но не когда угодно, а не чаще одного раза в неделю, и не всем членам моей семьи, а только мне, матери и брату. Будущие дети не в счет. Со своей стороны, я дал непреложный обет молчать о самом факте наличия у него книжки. Одного только договора мастер считал недостаточным, и его можно понять, и потребовать таковой же у родственников, если и когда поделюсь с ними знанием. Повезло, мастер Брендон оказался приличным человеком. Глава 13. Для семей, в которых есть хотя бы один ребенок, приход лета, помимо прочего, означает наступление каникул. Мама сделала выводы из прошлого сезона и в этом году наняла кухарку, миссис Фокс. Пожилая могла занималась обедом и ужином, приходила часам к 12 и уходила в 8, накормив жильцов. В этом году мы повысили ценник, убедившись, что туристы с охотой едут в семейный отель, в результате клиентура стала более представительной и обеспеченной. Именно то, что нужно, гостиница маленькая, предназначена для семейного отдыха, много людей туда не заселишь. С появлением миссис Фокс неизменными остались только завтраки, и слава богу, ничего плохого не хочу сказать о маминой готовке, по сравнению с моим детством прогресс феноменален. Но лучше бы ей в делах гостиницы ограничиться финансовой частью, ну и уборкой, благо бытовые заклинания усилий требуют мизерных. Если в один прекрасный день Эйлин с ней избавится от проклятий, то, по ее громкой клятве, в доме появится домовик, а до тех пор будем обходиться обычной прислугой. С проклятиями дело двигалось, и неплохо. Снять их можно либо самостоятельно, либо за очень большие деньги. Первый путь разрабатывала мама, с недавних пор крайне трепетно относясь к моим попыткам принять участие, зато денежный вопрос понемногу решался в нужную нам сторону. И я имею в виду вовсе не доходы от гостиницы, весьма неплохие. Успешные испытания морского змея вдохновили отца на борьбу с магдловской бюрократией, и сейчас он в экстренном порядке изучал управление маломерными судами и рылся в архивах, выискивая наиболее перспективные кладбища затонувших кораблей. Приобретение катера тоже оказалось делом непростым и требовало соответствующего бумажного оформления. Если все пройдет, как надо, мы получим хороший источник дохода и наймем опытного ритуалиста, благо, выходы на нужных людей у меня уже есть. Таким образом, пока родители были заняты, на мне оставался Сев. Особого пригляда мелкий не требовал. Гулял с приятелями, показывал постояльцам окрестности, словом, развлекал себя сам. Тем не менее, мама оценила наш прошлогодний поход и намекала, что в этом году не худо бы повторить. Ей тогда понравились как мои разумные действия, так и довольная мордаха мелкого, взахлеб фонтанировавшего эмоциями. И мы сели держать совет, куда отправиться на сей раз. С палаткой по Шотландии пройтись еще успеем, объяснял я расклад Севу. Там пока холодновато. Может, на континент съездить? В Париж, в магический квартал? Вариант, согласился я. Еще можно в Карлайл поехать, воодушевился мелкий. В музей сходим. Мать не позволит. У принцев с Камбрией особые отношения со времен прапрадедушки Агастуса, изучавшего красный камень. Он что, погиб? Нет. Но и живым его тоже не назовешь. До сих пор. Это как? Озадачился брательник. Без понятия. Мама сказала, он очень плохо кончил. Ситхи из нашего мира уходили долго. Первыми открыли врата правители обоих дворов, благого и неблагого, следом за ними потянулись князья отдельных холмов, последними на дорогу вступили одиночки, уединенно жившие в лесах. Несмотря на упорные слухи о ходящих среди людей высших ши, последний задокументированный случай встречи с представителем дивной расы зафиксирован в XI веке. Ситхи ушли, однако остались их ученики. Полукровок ситхи в обычном понимании не существует, дети от связи старшей крови и человека наследуют физические черты только одной расы. Магически, да, они всегда одарены и сильно, но внешне они или однозначно люди, или однозначно ши. И если полукровки дивные ушли вместе с дворами в иной мир, то полукровки люди зачастую предпочли остаться здесь. Потомки благих расселились по Англии и Ирландии, ученики и дети неблагих обосновались в Камбрии, где создали нечто вроде подобия системы скрытых холмов. За два века, 9 и 10, злобные камбрийские засранцы настолько достали островных магов, что гасили их, не считаясь с потерями. Причем дрались все, в войне приняли участие даже нелюди, даже затворники из первой волны, запершиеся в горных шотландских долинах. Если кто из учеников неблагих и уцелел, то был вынужден бежать на континент, во всяком случае, в Британии о них больше не слышали. Зато в Камбрии осталось их наследство, многочисленные лакуны и холды, частично разграбленные, а частично нет. Нормальные маги в них не суются, потому что фантазии их создателей отличались жутко извращенные и шансы исследователя погибнуть колеблются в районе 50%. Более того, ловушки, вроде бы обезвреженные, вполне могут внезапно сработать еще раз. Мастер Брендон, к примеру, в Камбрии работает редко и по конкретным наводкам. Он сам признавался, вполне естественно, что такая специфическая область, веками служащая надежным источником артефактов темной направленности, находится на особом контроле у министерства. Причем Визингомат, по любому другому вопросу упоенно собачащийся с министерскими чиновниками, финансирование наблюдателям утверждает почти без рассмотрения. Однако ни центральный офис в Карлайле, укомплектованный штатом сильных волшебников, ни патрули, ни усилия отдела тайн надежно перекрыть кислород самоучкам или незаконным исследователям не могут. Инциденты периодически случаются. Знаешь, кроме как во Францию, надолго нас никуда не отпустит, подытожил я короткий мозговой штурм. Другие европейские страны отпадают, с ними нет постоянных портальных путей. В Ирландии англичан недолюбливают, в Штаты перемещаться дорого. А по Британии просто поездить, один день, туда-обратно на ночном рыцаре. Если хочешь, в Уэльсе в драконьем заповеднике побываем. Хочу, мигом заявил мелкий. А во Францию надолго поедем, там видно будет. Отпустили нас на 2 недели. Магическая география Франции принципиально отличается от британской. У нас на острове есть Лондон, центр деловой и общественной активности, и есть все остальное. Хаксмит, Гадрикова впадина, Аттересент, Качпаула и другие деревни, безусловно, занимают важное место в жизни магического сообщества, но на общее состояние страны они не влияют. Во Франции дела обстоят иначе. Париж, Марсель, Везуль, столица, крупнейший торговый центр и, пользуясь магловскими терминами, самый известный в Европе промышленный район. Министерство магии, расположенное в Париже, в своих решениях вынуждено учитывать мнение могущественной гильдии торговцев, чуть ли не с римских времен обеспечивающей доставку африканских и левантийских товаров в Западную Европу. Торгаши, в свою очередь, периодически бодаются с Советом мастеров Франш-Конти, крупнейшим объединением артефакторов Франции, Швейцарии и Германии. В прежние времена дело до войн доходило. Еще есть полувассальная Андорра, Лига чистых Лангедока, общины нелюди, друиды Брасилиана и другие силы, достаточно влиятельные, чтобы воздействовать на политику министерства. Жизнь бьет ключом, иногда кровавым. Собственно, только внутренняя разобщенность мешает французам диктовать Международной конфедерации магов, какие законы той следует принимать. Я бы с удовольствием побывал в окрестностях Везуля. Несмотря на обоснованную гордость за свои изделия, объективно следует признать, что они не дотягивают до уровня хотя бы подмастерья. К сожалению, обзавестись полезными связями за короткий срок едва ли возможно, да и целью своей мы поставили отдых, поэтому решили ограничиться Парижем и Марселем. Впрочем, зарубку в уме я сделал. Столичный магический квартал отличался от нашего, и сильно. Во-первых, в нем значительно больше выходов в магловский мир, и они прилично выглядят. Никакого сравнения с дырявым котлом. Не знаю, как обстоят дела с безопасностью. Наш-то старинатом оказался неплохим спецом по невербалке и в целом личностью непростой, а здешние проходы тоже расположены по большей части в кафешках, но, полагаю, местные справляются. Во-вторых, в волшебном Париже много улиц. Они в основном узенькие и короткие, буквально в пару домов, зато на их перекрестках расположены площадки с фонтанчиками, торгующими всякой съедобной мелочью киосками, булочными со свежим хлебом, памятниками и тому подобным. Заблудиться легко. Без трущоб наподобие нашего Лютного, конечно же, не обошлось. Они расположены на окраинах квартала, и туда мы не совались. Поездка началась забавно. Бывалые люди в лице знакомых контрабандистов дружно уверили меня, что места в гостиницах найти легко и заранее заказывать ничего не надо. Мол, палочку зарегистрируй, а дальше все просто. Ничего подобного. Мы обошли все приличные гостиницы и везде нам отвечали, что все занято. У них, оказывается, проходит сразу 2 симпозиума по чарам, приезд делегации из египетского министерства, фестиваль традиций Восточной Европы и четвертьфинал по квиддичу. Посмотреть дебильную игру притащилась куча народу, болельщики заняли 2/3 мест. Не сказать, что день прошел зря. Пока искали свободный номер, мы много где побывали и разного интересного посмотрели. Не в плане истории, а на практике. В портальном зале стоял киоск с путеводителями и сувенирной мелочевкой, так мы купили журнал и по нему ориентировались. На министерство поглазели, в местный филиал Гринготтса зашли, поинтересовались, можно ли снять деньги с английского счета. Оказывается, можно. Еще французские гоблины пересылают в головной офис посылки, беря за то приемлемую плату и не уведомляя власти о содержимом. Только проверяют, нет ли чего запрещенного законодательно. В ресторанчике посидели, отдохнули, по магазинам прошлись, вышли в обычный мир, залезли на Эйфелеву башню. Ближе к вечеру нам надоело без особого смысла шляться по городу, и мы переместились в Марсель. Конечно, имея в загашнике незарегистрированную палочку, голос власти, способности начинающего легилимента и просто палатку в безразмерной сумме, обеспечить себя ночевкой просто. Чисто технический вопрос, было бы желание. Но нам, обоим, хотелось на солнышко, поближе к теплому морю. Гостиницу в Марселе мы нашли быстро, и по приемлемой цене. В последнее время отдыхающие полюбили курорты Греции и Туниса, министерства этих стран активно развивают туризм, не обращая внимания на пертурбации в политике магглов. Так что мы заселились, быстро поужинали и отправились спать, оставив изучение города на завтра. Изучение началось в 8 утра с пляжа и, собственно, на нем же закончилось. Впервые в жизни попав на теплое море, Мелкий не хотел вылезать из воды. Приманить его удалось только огромной порцией арбуза. Наплававшись и обожравшись, он наконец-то успокоился и прилег в тенечке под тентом. Действие противосолнечной мази тоже имеет свои пределы. Я валялся на шезлонге рядом, с удовольствием обозревая стройные фигуры девушек и прикидывая, на кого бы скинуть Сева. Он, само собой, скоро найдет себе приятелей, парень он общительный, просто хотелось бы, чтобы родители его новых друзей оказались людьми ответственными. Кстати, по поводу купальников. Магическая мода консервативна, сама идея совместных пляжей для мужчин и женщин пришла от маглов и до начала 20 века считалась чем-то возмутительно развратным. И это несмотря на проникшие в Европу с востока тантрические практики и древние кельтские ритуалы плодородия с обязательным сексом на алтаре, иногда групповым. Про темные обряды вообще молчу. Волшебники, похоже, тоже придерживались принципа мухи отдельно, котлеты отдельно и не смешивали магию и мораль, по-разному воспринимая одно и то же действие, но совершенное при разных обстоятельствах. Поэтому сейчас на пляже девушек в раздельных купальниках не было, к несказанному расстройству мужской части. Представительницы старшего поколения вовсе щеголяли в легких платьях, подставляя под солнце в лучшем случае щиколотку. На их фоне закрытые футляры ярких расцветок на моих сверстницах смотрелись настоящим экстримом. Я уже слышал краем уха, что молодые маги все чаще предпочитают посещать пляжи обычных людей, и, вспоминая шествующую по планете моду на бикини, прекрасно понимаю, почему. Да я бы и сам пошел, если бы не Мелкий. Справа от нас, тоже под тентом, расположилась семейная пара. Усатый пузанчик в полосатом трико до колена и с короткими рукавами, и его супруга, почтенная Матрона в светлом платье. Между собой они переговаривались на каком-то из скандинавских языков, причем мужчина периодически эмоционально взмахивал руками. «Вот сейчас сама убедишься», — внезапно перешел он на английский, разворачиваясь к потягивающемуся Севу. «Молодой человек, вы мне не поможете? Не знаете ли, какая вода используется в зелье забывчивости? Вода ли ты, две капли, о зельях Сев готов говорить всегда. Хотя можно использовать обычную речную, в которую несколько раз пульнули облевитом. В самом деле, неподдельно удивился усач, никогда не слышал. Ну так рецепт усложняется, и личной магии больше вкладывать надо. Да, это не для начинающих. А чья слизь используется в усыпляющем? Вы б еще спросили, где найти Безоар, фыркнул Мелкий. Флобер червя, естественно. Толстячок засмеялся и принялся задавать вопросы по зельеварению, постепенно поднимая сложность. Сев с готовностью включился в игру. Дошли они примерно до третьего курса Хогвартса, известного Мелкому в основном теоретически, на практику не всегда хватало силенок, когда заспорили по какому-то малозначимому вопросу. Вроде бы обсуждали различия между морочащей закваской и дурманящей настойкой. Спор постепенно перерастал в ругань, я обеспокоенно зашевелился, готовясь вмешаться. Жена усача поймала мой взгляд и успокаивающе покачала головой, показывая, что все нормально и волноваться ни о чем. Спорное мнение. Сообщите свой домашний адрес, запальчиво предложил Мелкий. Я вышлю на него таблицу соответствия ингредиентов. Вы, похоже, ее никогда не видели. У толстячка от возмущения брови встали дыбом. Я не видел таблицу соответствия. Я не видел таблицу. Да я. Готовящийся спич прервало громкое покашливание жены. Может, вы мне еще порекомендуете учебник Шкловского почитать? Шкловский, придурок, выдал Сев. Точно, придурок. Так, опомнился его взрослый собеседник. Молодой человек, не смейте оскорблять уважаемого мастера, пусть и пропагандирующего и нестандартные идеи. Северус, многоопытный Мелкий, прежде чем обернуться, отодвинулся в сторонку. Предосторожность ему не помогла, я дотянулся. Ай, что я говорил насчет языка, я больше не буду. Сев потер ладошкой лоб. «Простите моего брата, сэр, на правах старшего извиняться пришлось мне, он иногда увлекается». «Ничего страшного», — махнул рукой толстячок. «Я тоже не всегда слежу за словами. Курт и Клара Нильсены оказались именно теми людьми, которые были мне нужны. Взрослые, ответственные, не возражающие изредка посидеть с любознательным ребенком. Утро они проводили на пляже, обедали, часок отдыхали, потом гуляли по городу до ужина, устоявшийся график, тихий спокойный отпуск. Мне в тот момент было 14. Поганый возраст, когда мальчик уже понимает, что ему нужно, а девочки вокруг хотят большой чистой любви. То есть мальчик, на словах, хочет того же, но на самом деле ему нужна маленькая и грязная. Общаться со сверстницами бессмысленно, на малейшие намеки они реагировали тотальным румянцем и обвинением в хамстве, более взрослым девушкам был неинтересен уже я. Разумеется, всегда есть бордели, тем более в портовом городе-то, однако посещать их мешала элементарная брезгливость. Пока не приперла, буду избегать. Выручили хиппи. Их движение сейчас как раз переживало расцвет, количество коммун ширилось, они вырастали по Европе, словно грибы после дождя. Я вписался в ближайшую и по ночам, уложив Сева спать, оттягивался с веселыми беззаботными девчонками. Танцы на песке, восточная музыка, выпивка, наркотики, разговоры о естественном ходе вещей, природе и внутренней свободе. Трава продавалась по бросовым ценам и не считалась чем-то особенным, наркотой в коммуне называли мескалин, ЛСД и что-то тяжелое. Я ограничивался травкой, тщательно выверяя дозы, духу покровителю нравилось смотреть на пляшущих людей. Помимо приятного общения с девушками, у хиппи было, чему поучиться. Травы, массаж, акупунктура, шиацу, аюрведа, тай-чи, йога, суфийские танцы – вот далеко не полный список того, чем занимались ребята в коммуне. Не все, далеко не все, большинство ограничивалось триадой секс-наркотики, рок-н-ролл. Однако тех, кто реально пытался что-то понять, тоже хватало. Некоторые вещи работали. Ночные пляски здорово походили на ритуалы шаманов и оказывали схожий эффект, привлекая любопытных духов. Практики йоги отзывались приятной болью в магическом ядре, а теория фэн-шуй неплохо накладывалась на раздел ритуальной магии, обеспечивающий защиту жилища. Надо бы подробнее изучить, если возможность представится. Неделя прошла быстро и весело. Обычно после завтрака мы шли на пляж, купались и валялись на песке, потом обедали, часок отдыхали и шлялись по городу до самого вечера. Иногда одни, иногда в компании. Познакомились с одним парнем из местных, так он поводил нас по умеренно злачным местам магического Марселя, показал достопримечательности, обычно туристам не демонстрируемые. Ничего особенного, просто кусочек жизни, скрытый от постороннего взгляда. По лавкам прошлись, само собой, очень много книг на арабском, не меньше, чем на латыни, в затылок лидерам дышат древнегреческий и иврит. Продавцы говорят, набирает популярность русский. После войны с Гриндевальдом европейские власти запретили исследования по ряду направлений, в то время как русские поступили строго наоборот. Загадочная славянская душа, огромный выбор артефактов со всего мира, ингредиенты, наставления по редким видам магического искусства, животные в клетках, предлагающие свои услуги филиалы разнообразных гильдий, больница, ритуальный зал, готовый принять гостей. Культурной программой пожертвовали в угоду покупкам, на развлечения денег не осталось. Вечером, после ужина, наступало мое время. Уложив набесившегося Сева спать или сдав его надежным знакомым из числа родителей сверстников, я удирал к хиппарям. Мелкий дал слово не снимать следящие амулеты, не выходить за территорию отеля и при первых признаках опасности звать на помощь. Для своего возраста он очень разумный парень, рос в весьма непростом районе с богатыми криминальными традициями, плюс семья у нас, мягко говоря, не из святых состоит. Его можно было бы и одного оставлять. Тем более, что в Марселе очень давно не случалось похищений детей, я специально узнавал. И все-таки в данном вопросе лучше перебдить. Дети должно находиться под присмотром. Официальная статистика может не учитывать пропаж маглорожденных или просто одиночек, а у нас в Лютном торговля частями тел магов, бизнес столь же рискованный, сколь и выгодный. Кроме того, любой ребенок обладает феноменальной способностью найти неприятности на ровном месте, поэтому я предпочитал отправляться решать свои половые и коммуникационные проблемы ночью, когда мелкий засыпал. Самому выспаться можно и утром, на пляже. Мы, возможно, задержались бы еще на пару-тройку деньков. Родители не возражали, если бы я не прочел ту статью в ежедневном пророке и меня не залихорадило. Понятия не имею, кто оставил газету на стойке, скорее всего, кто-нибудь из жильцов. Портье сказал, отель выписывает только местные издания. Я, разумеется, заинтересовался, увидав знакомое название, и быстро пролистал заголовки. Реформы министерства, гастроли Селестины Уэрлок, выписан ордер на арест Томаса Марвела Ридла. Глаза просто прикипели к последней статье. Короткая заметка, будто бы не сообщающая о чем-то особенном. Аврорат получил приказ арестовать многообещающего консервативного политика Томаса Ридла, также известного как самозваный лорд Волдеморт. Краткая биография, напоминание о неизвестном происхождении, политическая программа. Началось. Первое побуждение – схватить Сева в охапку и рвануть домой, предупредить родителей. Я даже вскочил со стула, но вовремя остановился. Так, стоп, спокойнее, спокойнее. Газета вчерашняя, еще ничего не произошло, время есть. Спешить не обязательно. Война начнется не сразу, напряжение будет нарастать долго, стороны сделают не один десяток ходов. А что сейчас делать мне? Не суетиться. Холодный душ помог справиться с выплеском адреналина, я снова рассуждал здраво. О продолжении отдыха, разумеется, теперь речи не шло. Но и возвращаться в Англию раньше срока смысла нет, в нашем случае 3 лишних дня ситуацию не изменит. Что потом? Может отправить мелкого в Дурмштранг? Тогда я не смогу отслеживать ситуацию в Хогвартсе и, следовательно, воздействовать на нее. Наложить на дом обереги посильнее? Само собой, думай, голова, красивую кепку куплю. Последствий короткая истерика не имела, мы вернулись в Британию вовремя. Перед отъездом даже зашли в марсельский филиал Гринготса и переслали на основной счет в Лондоне сделанные за время отдыха покупки. Забавный юридический казус. Проверка посылок проходит по законам страны отправления, то есть предметы, запрещенные в Англии, но разрешенные во Франции, можно совершенно легально переправить в личный сейф, и правительство о том ничего не узнает. Гоблины не сообщают, что конкретно передают по своим каналам, это считается банковской тайной. Перед отъездом Северус получил от мистера Нильсена визитную карточку и разрешение обращаться при необходимости. Дескать, если вдруг возникнет умный вопрос по зельеварению и не только, на него с радостью ответит. На белом прямоугольнике четким шрифтом было написано «Курт Нильсен, мастер-зельевар, председатель гильдии зельеваров Дании и Шлезвиг-Гольштейна». Пляжные знакомства они такие пляжные. Глава 14. Итак, большой палец отвечает за целеуказание, в то время как средний служит заменой палочки. Движения минимальны, вербальный компонент значительно упрощает формирование рунной цепочки на последнем этапе и фактически служит спусковым крючком, запускающим заклинание. Сложновато, конечно, конструкция получается громоздкая и для боя не подходит, зато в качестве подленького сюрприза она идеальна. Создание новых чар почему-то считается занятием сложным и доступным только мастерам, да ничего подобного. Простейшие бытовые заклинания способен разработать обычный выпускник Хогвартса, при условии, что он достаточно внимателен, настойчив и осторожен. Последнее особенно важно, техникой безопасности, несмотря на малые концентрации задействованных энергий, пренебрегать нельзя. Еще требуется хорошее знание рун, потому что матрица разрабатывается на их основе и только потом конвертируется в вычурные узоры палочкой и словесную формулировку. Материнская кровь сказывается. Принцы всегда хорошо разбирались в чарах. Папа, испытания на манекене прошли успешно, следовало переходить на людей. Тебе никому нагадить не надо, смотря чем, поосторожничал отец. Я заклинание придумал. Поток сжатого воздуха возникает у человека между ног и с силой выстреливается в пах, получается своеобразная воздушная пушка. Проверить надо бы. Сын, ты садист, помолчав, сообщил Тобиас. Садистом я был бы, рассказав и показав маме, открестился я от характеристики. Она бы точно нашла, куда эти чары применить, то есть к кому. Отец поежился. Маму нельзя назвать вспыльчивой женщиной, просто иногда ее заносило, и тогда мужчины семейства с ней предпочитали сидеть тихо, как мыши. Причем магию она не применяла, ей хватало подручных предметов, но ведь все когда-нибудь случается в первый раз. Нет, Халь, предпочел соскочить с темы Тобиас, таких врагов у меня нет, повезло. Ну, придумаю что-нибудь, когда из моря вернемся. Так мелкого берем или нет? Берем. Погода хорошая, далеко отплывать не станем. Утром выйдем, возле бережка пройдемся и к ужину обратно. Он будет конючить, дать у штурвала постоять, улыбаясь, предупредил я. Дам, что же не дать, не повелся на подначку отец, пусть привыкает. Мы купили таки катер, продавец обзывал его моторной лодкой итальянской постройки и клялся, что состояние идеальное, хотя приглашенный в качестве эксперта знакомый отца сходу нашел несколько недостатков. С учетом ремонта и профилактики, покупка обошлась в 1000 фунтов. Мне катерок нравился, 40 футов длиной, мотор мощный, топливный бак большой, правда, каюта маленькая и 2-метровый голем поместился в ней с трудом, Но ведь поместился же. Если дела пойдут нормально, через пару лет купим яхту побольше, а пока обойдемся тем, что есть. На пляже раньше был собственный причал, к моменту покупки участка превратившийся в кучу бревен и бетонных блоков. Не ремонтировали его после смерти прошлых хозяев. Возможно, со временем построим новый, а пока катер стоит в местном яхт-клубе, там за ним и присматривают, и бумаги помогают оформлять, и общение с госорганами берут на себя, за смешные деньги. Итак, событие, никакое в масштабах человечества и важное для семьи Снипов, случилось 4 июля. Отец лично вывел кораблик из маленького заливчика в открытое море. Сюда катерок пригнал продавец, так что Тобиас в первый раз стоял за рукоятками своего судна и потому выражение лица у него было неописуемое. Честное слово, такая широкая улыбка смотрелась как-то дико, я даже отвернулся, чтобы не смущать. Мелкий устроился на носу, в пробковом жилете и крепко держась за ограждение. На охоту за кладами его взяли с условием четко выполнять все команды и наловить рыбы для обеда, так что Сев заранее подготовил удочки и наживку. Плыли мы примерно час. Моря вокруг Англии, место оживленное, рыбаков, пассажирских лайнеров, яхтсменов и грузовых кораблей здесь полно. Наличие посторонних с мощной оптикой приходилось учитывать, на голема навесили иллюзию крупного палтуса. Морского змея осторожно спустили в воду, затем я уселся возле контрольного блока, похожего на выточенный из мраморной пластины монитор, и принялся ждать возможных запросов, а мелкий с отцом засели с удочками. На борту имелась крохотная кухонька, поэтому голод нам не грозил. Если Сев ожидал романтики, то он жестоко разочаровался. Голем плавал возле дна, время от времени собирая всякую полезную мелочевку, да изредка запрашивал инструкции. Настроенные на драгоценные металлы и камни сенсоры позволяли ему довольно быстро находить мельчайшие предметы, а два гибких острых манипулятора уса легко выковыривали их из грунта. Через 3 часа я решил, что хватит, пора провести профилактику, и морской змей поднялся наверх. Добычу оценили невысоко. В основном попалась всякая фигня, крошечные капельки серебра и золота, когда-то бывшие монетами, еще непонятные куски серебра, янтарь, колечко с полудрагоценным камнем. Последнее шло в комплекте с фалангой пальца, по-видимому, мы потревожили утопленника. Понятия не имею, сколько это все стоит, но явно не богато, порывшись в кучке грязи, сделал я вывод. Перейдем в соседний квадрат, давай, согласился отец. Топливо-то хоть окупили, из кольца можно сделать заготовку под амулет, галлеонов за 5 продам. Думаю, всего фунтов на 40 наловили. За один не слишком удачный день мы получили столько же, сколько неквалифицированный макгловский рабочий зарабатывает за месяц. Неплохо для начала. У меня есть координаты затонувших кораблей с ценным грузом, заметил отец, только они далековато. Ничего, и до них доберемся. Пообедаем сначала. Мама с собой надавала нам всяких закусок, плюс Сев выловил килограммовую треску. Ну, мы назвали ее треской, кто там она на самом деле, неизвестно. Не ядовитая, и ладно. Нарезали на куски и пожарили с овощами, до того вкусно, аж треск за ушами стоял. Особой нужды в отдыхе не было, мы ничуть не устали, просто захотелось поваляться на солнышке после сытного обеда. Пока лежал, размышлял, насколько сильно мы изменились за прошедшее время. В Каукварте даже 10 фунтов считались приличной суммой, некоторые соседи умудрялись прожить на нее в течение месяца, а сейчас мы оперируем совершенно другими цифрами. Или взять отца. Общаясь с антикварами и чиновниками, он постепенно перенимает их стиль общения, манеры, привычки в одежде. Тобиас не замечает, но у него речь изменилась, она стала более разборчивой и выразительной, меньше употребляется сленга, зато чаще проскакивают слова, характерные для высших классов. Бытие определяет сознание, мда, денег у семьи хватает, катер вот купили, не особо напрягаясь. Хотя тут скорее везение, без того затопленного лайнера, на который мы наткнулись чисто случайно, копить пришлось бы намного дольше. Тем не менее, гостиница, спекуляции подработки отца и продажа зелий матерью приносили неплохой доход. Я все лично заработанное оставлял себе. Счет в Гринготтсе уверенно рос. Там уже скопилась приличная сумма в 300 золотых и материалы для своих изделий я покупал, не одалживаясь у родителей. Проблема в том, что мне нужно намного больше. Примерно 150-200 тысяч галлеонов. Подстегиваемый мыслями о наживе, поднялся и пошел проверять голема. В сущности, Тем днем мы ничего особенного не делали. Немного поплавали, искупались, рыбки к столу наловили, подняли со дна ценную и не очень мелочевку. Просто отцу надо было освоиться с управлением катером. Чем он и занимался, я готовился к основной работе, мелкий просто отдыхал и развлекался. Серьезная работа началась завтра. На основе архивных данных, поисковых заклинаний, определяющих скопление металла, с отметками на картах и прочим инструментарием, необходимым профессиональному магу-кладоискателю. Забегая вперед, скажу, что в море мы выходили до середины сентября, иногда удачно, иногда не очень, с ночевками и на пару часов. Промысел оказался выгодным, и постепенно перед нами встала приятная проблема легализации доходов, причем в обоих мирах. Впрочем, это уже другая история. Идеология многих чистокровных строится на отрицании своей принадлежности к людям. Они считают, что на планете есть две внешне похожие расы, маги и магдлы, и скрещиваться они не должны. Во всяком случае, не чаще, чем с вейлами и другими разумными народами, и только по острой необходимости. Маги являются высшей расой и в силу этого имеют право на власть над всеми остальными. И только из-за малой численности потерпели некогда поражение и теперь вынуждены скрывать свое существование. Оставив в стороне ксенофобские высказывания, следует признать, рациональное зерно в теории есть. Маги действительно не совсем люди. Даже у сквибов найдены отличия в развитии лобных долей головного мозга. Мы физически крепче, выносливее, дольше сохраняем молодость. Большая часть болезней, поражающих обычных людей, магам не страшна. Причем чем старше род, чем меньше маглорожденных он принимает, тем дальше его члены отстоят от человеческого понятия нормы. Меняется внешность, из-за мутаций органов чувств меняется психика. Хорошо это или плохо, вопрос спорный. Одни роды считают, что следует регулярно разбавлять кровь, чтобы остаться хоть сколько-то людьми, другие, подобно Блэкам или Малфоям, желают пройти путь до конца и превратиться в некое совершенное магическое существо. Но кроме физических критериев, есть и ментальные. Маги мыслят иными категориями, и тех, кто сохраняет обыденное состояние разума, вне зависимости от древности рода, могут посчитать недостойным. Да, чистокровный, да, способен создавать сложные заклинания, и все равно за спиной шепоток, магдл с палочкой. Это вопрос воспитания, привитого с детства мировоззрения. Например, волшебники всегда с особой настороженностью относятся к таким эфемерным понятиям, как смерть, судьба, время, удача. Их вроде бы нет, руками не потрогаешь, а на самом деле, меня, пережившего смерть и возрождение, убеждать в реальности этих сил не надо. И в случайности я тоже не верю. Тут по рынку индюшка ходил, сообщил мистер Стайл, знакомый торговец из Лютного. Зельеваров спрашивал, денег у него не особо, предлагал бартер, готов учить невербалки, какой-то йога, прости, Мерлин, еще что-то варварское называл. Ты, вроде, экзотикой интересовался? Интересовался, кивнул я. Где его найти? Подходи вечерком, он часов с семи здесь крутится. Совсем недавно, в Марселе, я думал, что надо бы поближе познакомиться с восточными мистическими практиками, и вот теперь судьба посылает встречу, дает шанс. Совпадение, сказал бы маглорожденный. Случайности не случайны, любит повторять мать. Индюшку звали Рахул Чатурведи, и он принадлежал к маленькой колонии индийских магов, решившихся покинуть родину и поискать счастье на чужбине. У них не принято уезжать с полуострова, магия сильно завязана на энергетику местности. Не вся, разумеется, просто большая часть. Причем в свое время тамошние волшебники успешно противостояли более организованным и многочисленным европейским магам, вооруженным палочками и действовавшим в плотной связке с магдловскими войсками. Если бы они еще не так активно резались промеж собой, черта с два Ост-Индская компания завоевала бы Индию. Собственно, в магической среде англичане так и не стали полновластными властителями, их статус был скорее близок к третейским судьям, и фактическую независимость индийские волшебники получили не в 47-м, а в 1915-м, воспользовавшись Первой мировой войной и ограниченностью британских ресурсов. Впрочем, они тут же переругались, и на сегодняшний день в магической Индии не то 10, не то 12 самостоятельных держав, находящихся в состоянии велотекущей вражды. С деньгами дела у Шри Чатурведи обстояли не очень. Большинство индусов занимались торговлей, перепродавали товары с родины и оказывали мелкие услуги нестандартного характера. Наложить с глаз там по заковыристие или снять, в зависимости от ситуации, и все в таком роде. К сожалению, последние указы нашего министерства слегка придавили прибыльный бизнес, и номенклатура товаров, которыми оперировал Чатурведи, подсократилась. Поэтому, когда захворала его младшая дочка, и ей потребовалось сложное зелье, он решил сначала попробовать предложить свои услуги зельеварам, прежде чем распечатывать кубышку. «Хорошо, господин Чатурведи, я положил рецепт на стол. Изготовление состава схожей сложности обычно оценивается в 40-50 галеонов за 5 доз. 40, если варить стану я, и 50, если согласие даст моя мать. Теперь давайте подумаем, что вы можете предложить в оплату. Ингредиенты», — достал еще один листок бумаги мужчина. «Еще я неплохой специалист в философии НИЭ, у меня есть сертификат на право преподавания йоги. В Макгловском Лондоне мне принадлежит собственный зал хатха-йоги, правда, учеников ходит мало. Боюсь, произнесенные вами термины мало что мне говорят». «Да, английские колдуны не спешат перенимать чужие традиции», — вздохнул индус. «Ну, говоря простым языком, я разбираюсь в магии иллюзии и неплох в работе с внутренней энергетикой. По вашим меркам, владею своим тонким телом на уровне мастера. Вы специалист по развитию магического ядра, в том числе», — снова вздохнул Чатурведи и посетовал. «Европейцы почему-то считают, что развивать тонкое тело имеет смысл только в детском возрасте. На моей родине думают иначе». «Думаю, мы договоримся», — подумав, сообщил я. «Ингредиенты нам без надобности, больно уж они специфичные, а вот практики представляют интерес. Тем более, что моему брату в этом году 10 лет исполнилось, самое время энергетикой заняться. Предлагаю год обучения, вам и вашему брату. У вас нет промежуточных экзаменов или чего-то подобного». «Я, конечно, мог бы назначить ориентир и натаскать на него», — поморщился индус. «Например, сказать, что учеба закончится, когда вы научитесь облегчать свой вес до 20 фунтов. Это неправильно, предки рассердятся. Нельзя выдирать кусок из целого и объяснять только часть, учить надо всему, либо не учить вовсе». «Любопытный подход, непривычный, точнее говоря, не сказать, что он мне не нравится. Западные люди суетливы и любят видеть результат», — улыбнулся мужчина. «Восток нетороплив. Зачем куда-то спешить? В этой жизни не успеем, в следующей дойдем. Я могу приходить к вам дважды в неделю, либо вы заходите ко мне, хоть каждый день. У меня дома постоянно кто-нибудь занимается. Думаю, лучше у вас. В таком случае, примерно через 3 дня, я еще раз просмотрел рецепт. Да, через 3, мы встретимся снова, и я принесу первую партию зелий. Какой у вас каминный адрес?» «Сияющая вершина». Вот примерно так и началось еще одно мое ученичество. Семья Чатурведи, то есть Рахул с супругой, 2 его брата с женами, старенькая мать и не 8, не то 9 детей, при подсчете я сбился, а спросить постеснялся, жила на 2 мира и комфортно себя чувствовала. Торговала ингредиентами и пряностями, перевозила вещи на потрепанном грузовичке, одинаково приветливо общалась и с маглами, и с магами. Их маленький магазинчик работал на обе стороны, охотно принимая и галлеоны, и фунты, а среди учеников Шри Чатурведи колдовать умели всего 3, включая нас с Севом. Для восточных магов в принципе характерно нежелание дистанционироваться от маглов. Они вполне спокойно живут среди обычных людей, проще относятся к статуту секретности, часто ведут совместные дела на протяжении нескольких поколений, но при этом кровь не смешивают. Волшебник женится только на волшебнице, причем к полукровкам относится намного жестче, чем на Западе. В Индии я бы считался чиндалой, плодом связи представителей разных каст, место которого на самом низу иерархии. У китайцев своя специфика, хотя смешанные браки тоже очень редки, там существует целый регламент, кому на ком положено жениться. В арабских странах единодушия нет, на севере Африки свои традиции, подвергшиеся сильному влиянию почти исчезнувших ныне старых египетских магов и соседей европейцев, Междуречье многое взяло от огнепоклонников зороастрийцев. Впрочем, тем или иным способом за чистотой крови следят везде, разница только в степени консерватизма. К нашему знакомству с индусом мама отнеслась в целом спокойно. Поначалу насторожилась, потом, расспросив мелкого о прошедших первых занятиях, расслабилась и решила, что чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакала. Как и все англичане, ко всему, пришедшему из бывших колоний, она относилась с налетом снобизма, не воспринимала всерьез. Дыхательные практики, мудрасаны, да и пусть, лишь бы в черноту не влезали. Тот факт, что обычные люди занимались тем же, что и маги, мелкого смутил. Он даже подошел к мастеру Рахулу и спросил, как же так. В ответ получил короткую поучительную лекцию историю. Некогда маг пришел к мудрецу, известному святостью, и начал рассказывать о своей жизни, прося совета. «Наш мир сильно отличается от вашего», — сказал он. «В нем живут девы и великаны, ракшасы и пешачи. Силы стихии подвластны нам, дождь и ураган приходят по нашему зову. Мелкие демоны и духи служат магам, выполняя малейшие прихоти. Урожаи на наших полях всегда обильны, а кладовые полны». «Подожди», — попросил мудрец, — «скажи мне иное. Маги воюют промеж собой, да и часто. Быть может, сильные волшебники угнетают слабых, отбирая ценности и заставляя служить себе, и такое бывает. Испытывают ли обладающие даром гнев, зависть, похоть, гордыню? Увы, мы не свободны от этих недостатков». «Ты ошибаешься», — грустно улыбнулся мудрец. «Мы ничем не отличаемся друг от друга. Честное слово, одна эта притча стоила 3 дней возни у котла. Выписанный Авроратом ордер на арест Ридблу не мешал. Судя по газетным статьям и циркулирующим в Лютном слухам, он по-прежнему вел активную светскую жизнь, посещал балы, приемы и прочие мероприятия. Только если раньше его объявляли по имени, то теперь домовые эльфы-мажордомы при его появлении кричали «Лорд Волдемарт». Кличка-анаграмма не была тайной, с хогвартских времен она служила, скорее, опознавательным знаком для своих. Маленьким полушутливым секретом, в который посвящены немногие, намек на близкие отношения с владельцем прозвища. Однажды о кличке прослышали ушлые журналисты и прошлись в сатирическом опусе, да и в дальнейшем верное министерству прессы не упускало возможности пнуть неугодного политика. Теперь, когда появляться в обществе под собственным именем стало нельзя, детское прозвище превратилось в имя. Аристократы со спокойной душой отвечали на допросах, что никакого Томаса Ридбла они в своем доме не видели, а принимали у себя лорда Волдемарта, могущественного мага и просто приятного собеседника. То, что объяснения шиты белыми нитками и не выдерживают малейшей проверки, никого не смущало, приличия соблюдены, и это главное.